Знаменитые убийцы. Великобритания. Джордж Джозеф Смит. Он родился в 1872 году в семье страхового агента. В возрасте 9 лет Джордж попал в исправительный дом и в дальнейшем мужественно не отступал от выбранного пути. Промышлял он воровством, мошенничеством, а затем занялся брачными аферами. Венцом его карьеры стала серия убийств. Дело Джорджа Смита потрясло невозмутимых британцев и на какое-то время затмило даже фронтовые сводки. Шла Первая мировая война. Позднее по мотивам этой истории Агата Кристи написала рассказ «Коттедж Филомеллы», правда, придумав иной финал. Итак, суть преступления Джорджа Джозефа Смита состояла в том, что он женился, страховал жизнь своей жены, а затем топил ее в ванне, имитируя несчастный случай. Он успел проделать это трижды, пока не попал в поле зрения инспектора Скотланд-Ярда Артура Фаулера Нилла. Первой женой Смита была 32-летняя Бесси Манди. Под именем Генри Уильямса Смит женился на ней, снял односемейный дом в Хернбее и вскоре приобрел ванну. На другой день после покупки у Уильяма посетил местного врача и пожаловался, что его жена страдает эпилептическими припадками. Сама Бесси жаловалась врачу лишь на головную боль. 13 июля 1912 года у Уильяма вызвал врача срочной запиской. Оказалось, что Бесси утонула, принимая ванну. Со слов доктора, который в свою очередь принял на веру слова Уильямса, коронер записал в свидетельстве, что смерть наступила из-за эпилептического припадка при погружении в воду. Уильям оказался наследником 2700 фунтов. Тогда фунт еще чего-то стоил. Второй женой Смита была 25-летняя Элис, урожденная Барнхэм. И здесь все было очень похоже. Недомогание накануне, визит к врачу на другой день, 13 декабря 1913 года, прием в ванной, и Элис утонула. А муж в это время выходил из дома, чтобы купить яиц. Врач пришел к мнению, что горячая ванна вызвала у миссис Смит сердечный приступ или обморок, приведший к печальным последствиям. Жизнь Элис была застрахована на 500 фунтов. Третья жена и жертва Смита, Маргарет Элизабет Ллойд, 38 лет, утонула в ванне 18 декабря 1914 года. Накануне у нее болела голова, и она в сопровождении мужа посетила врача. В день смерти она чувствовала себя удовлетворительно. Смит ушел на прогулку, а вернувшись, спросил у квартирной хозяйки, где его жена. Маргарет Ллойд они обнаружили в ванной комнате, захлебнувшейся водой. Врач, который лечил Маргарет Ллойд, решил, что грипп и горячая ванна привели ее к обмороку, из-за чего она и захлебнулась. Незадолго перед смертью миссис Ллойд сняла деньги в сберегательной кассе и, кроме того, застраховала свою жизнь на 700 фунтов. Первым, кто обратил внимание на такую похожесть смертей, оказался инспектор Нил. Прочитав и сопоставив давние газетные сообщения, он заподозрил неладное и после предварительного расследования арестовал Смита, когда тот занимался оформлением необходимых документов для получения страховой суммы после смерти Маргарет Ллойд. 1 февраля 1915 года инспектор подошел к Смиту, собиравшемуся войти в страховую контору. «Я инспектор Нил», — представился Артур. «А вы Джордж Ллойд?» «Да». «Тот самый Джордж Ллойд, жена которого в ночь на 18 декабря утонула в ванне дома на Бисмарк-Роуд в Хайгете?» «Да, я ее муж. Я имею основание предполагать, что вы также Джордж Смит, жена которого в 1913 году утонула через несколько недель после свадьбы в ванне в Блэкпуле». «Смит?» — пожал плечами Джордж Смит. «Я не знаю никакого Смита. Моя фамилия не Смит. В таком случае я вынужден арестовать вас за сообщение ложных сведений о своей личности». Арестовать Смита было несложно. Куда сложнее было доказать его вину, в которой инспектор был абсолютно убежден. Но убеждение следователя – это не аргумент для присяжных. В ходе расследования Артур Нил выяснил, что ни у одной из утонувших жен Уильямса Смита Ллойда не было на теле ни малейших следов насилия. Эксгумация и исследование внутренних органов также не говорили ни о чем подозрительном. Тогда Артур Нил стал проводить эксперименты с опытными пловчихами. При любых ситуациях получалось, что невозможно опустить голову в воду в небольшой ванне без применения насилия. Но это значит, что должны были остаться следы. Однажды во время очередного эксперимента инспектор схватил пловчиху за ноги и дернул на себя. Она мгновенно ушла под воду и потеряла сознание. Полчаса потребовалось после этого инспектору и помогавшему ему сержанту, чтобы вернуть пловчиху к жизни. Едва не погубив человека, Артур Нил раскрыл секрет Джорджа Смита. Научную сторону вопроса блестяще обосновал эксперт Бернард Спилсбери. И 30 июня 1915 года при огромном наплыве публики, в основном одинокие женщины, Джордж Смит был приговорен к смертной казни через повешение. В рассказе же Агаты Кристи убийцу разоблачает не инспектор полиции, а очередная женщина, на которой преступник женился, собираясь лишить ее жизни, чтобы получить наследство.